Озвучено специально для проекта «Аудиокниги Клуб». Способ выбора. Читает Эролион. Глава 21. Способ чтения. Первая страница была лишь вступлением. На ней было всего одно предложение, а остальная часть была пустой. Предложение привлекало глаза каждого читателя, и никто не мог пропустить этой линии, когда он открывал книгу. Обычно, когда люди читали эти слова, они глубоко вдумывались в смысл, стоящий за ними. Потом, поняв по-своему, они начинали читать. Но Чэнь Чаншэн был другим. Он не стал перелистывать на следующую страницу. Вместо этого он встал и подошел к книжному шкафу и нашел несколько других книг об очищении и быстро по ним пробежался. Осознав, что вступление каждой книги содержало то же самое предложение, он вернулся на место и продолжил читать. Его мозг был сконцентрирован на белой бумаге, и в глазах его не было ничего, кроме книги. Слова книги «Очищение» были простыми, но он перечитывал их очень внимательно. Чуть позже он закончил читать первую главу. Эта глава говорила о способе взращивания собственного духа и разума. Но он не остановился после этой главы, чтобы подумать или попробовать. Чэнь продолжил читать, и следующие главы быстро откладывались в его голове. В основном они говорили о способе взращивания собственного духа, поиске предназначенной звезды и поглощению звездного света в тело. Ему потребовался лишь час, чтобы прочесть книгу. Затем он закрыл ее и начал медитировать. После 10 глубоких вдохов Чэнь Чаншэн открыл глаза и начал перелистывать страницы, перечитывая всю книгу. В этот раз он закончил чтение быстрее. Это заняло время, требуемое для сожжения нескольких палочек благовоний. Затем юноша снова закрыл глаза и задумался о материалах, изложенных в книге. После нескольких вздохов он открыл глаза и вновь принялся читать. Даже после повторения этих действий несколько раз, солнечный свет за окном был таким же ярким и палящим. Он закрыл страницы очищения в последний раз. Больше Чэнь не открывал книгу. Он достал свои чернила и кисть, но не стал открывать книгу. Юноша начал записывать свои мысли, которые у него возникли во время чтения, и начал вспоминать всю книгу. Вскоре многие слова были написаны на белой бумаге. Когда Чэнь Чаншэн наконец положил кисть на каменную подставку, вся книга очищения была высечена в его мозгу. Но наиболее важным было не запоминание, а понимание. Это был способ чтения Чэнь Чаншэна. Его способ был весьма уникальным. Его товарищи и он потратили почти 10 лет продолжительного чтения, чтобы создать эту драгоценную технику. Старый храм деревни Синин мог быть непримечательным, но качество и количество книг, хранимых в нем, было глубоким и бесконечным, как океан. Если они хотели запомнить их все за такое короткое время, то им нужны были некие особые способы. Для этого способа чтения им не нужно было без конца перечитывать книгу, пока обложка не отвалится от страниц. Фактически, книги, хранимые в старом храме, выглядели такими же новыми, как и тогда, когда были сделаны. Тем не менее, содержимое книг было полностью запомнено двумя учениками. Самой важной частью этого метода был последний шаг — оформление пометок. Не играло роли, были ли эти пометки на бумаге или в его голове. Смысл заключался в реорганизации и принятии целой книги. Лишь после завершения этого шага читатель мог сказать, что полностью превратил знания из книги в свои. Прочитав очищение и закрыв его страницы, Чэнь не перестал изучать его. Скорее, он продолжил делать это в уме и в своей тетради. Но в чем был смысл изучения? В практике. Причиной, по которой он прочитал очищение, было успешное очищение и начало пути медитации. Первым шагом стадии очищения была концентрация собственного разума. Разум был центром духовной силы. Чтобы объяснить более ясно, именно мысль играет роль. Если мысль была достаточно сильной и концентрированной, она могла превратиться в определенную силу. Хотя это звучало легко, в действительности это было не так. Даже если обычный человек сильно старался и представлял, что он может легко парить в небе, он все еще был заключен на земле. Это потому, что сила мысли зависела от силы души, а сила души зависела только от таланта, а не от прилагаемых усилий. Даже если обычный человек приложил самые серьезные усилия, как могла сила его души преодолеть силу инкарнации Небесного Феникса? Чэнь Чаншин готовился к очищению много лет. Если быть точнее, это началось, когда ему было 10, и с телом его произошло странное событие. Он тихо ждал пришествия этого дня. Чэнь Чаншин знал, что у него были некоторые проблемы с каналами, и потому его учитель сказал, что он был болен. 10 главных каналов в его теле не были соединены, и сила духа не могла циркулировать по его телу. Результатом этого было то, что его сила духа продолжала вытекать. Хотя это происшествие было подавлено его учителем с помощью медицины и трав, оно все еще было проблемой. Иначе как бы мог черный сенсорный камень на входе Небесной Академии не засечь силы духа в его теле? Если его душа была недостаточно сильна, тогда как бы он укрепил свой дух? Если там не было души, откуда бы взялось излучение? Первый шаг очищения. Как бы он мог достичь его? Чэнь Чаншин не был расстроен, как люди, которые обнаружили, что не могут начать медитировать. И, конечно же, он не чувствовал себя в безвыходном положении. Чэнь верил, что много лет назад существовали люди с великой мудростью, которые уже разрешили эту проблему, потому что было так много таких людей, как он. В «Свитках пути» он прочитал, что существовало много людей, которые изначально не могли начать медитацию. Но потом они нашли свой гениальный способ и постепенно стали одними из сильнейших культиваторов. Примером этому был Ван Джидзе. Хотя Чэнь не собирался следовать их пути, потому что он ни разу не встречал подобную своей ситуацию в книгах. Даже его учитель сказал, что так как она неизлечима, то это судьба. У юноши не было лишнего времени, чтобы сражаться с судьбой. Он также не думал, что сможет найти новый гениальный метод за то короткое время, которое было ему дано. Чэнь хотел следовать тенденции. Он думал, что даже если он будет следовать существующему методу медитирования, то сможет кристаллизовать свой дух и начать медитацию. Он верил в мудрость предков, как ни во что другое. После сотни прочтений смысл раскроет сам себя. Во всех книгах, относящихся к очищению, были эти слова. Конечно же, эти слова были ключом к очищению, тем, что предки пытались донести следующим поколениям. Но какую из книг он должен был выбрать? Чэнь Чаншэн посмотрел на плотно упакованный стол содержимого книг по очищению. Он взглянул на различные методы, описанные авторами, и потряс головой. Чэнь не ожидал, что после прибытия в столицу ему придется вести такую же жизнь, как и в деревне Синин. Если в таких местах, как Небесная и Забирающая Звезды Академии, студентам требовалось достигнуть стадии очищения, конечно же, там были учителя, которые говорили, что ключом к очищению было чтение огромного количества подобных книг, чтобы они могли достичь укрепления души и тотчас кристаллизовать свой дух. Очищение было просто обобщенным принципом. То, что действительно нужно было изучать, это 49 книг под обложкой. Конечно же, это вовсе не значило, что все студенты должны были прочесть эти 40 книг сотню раз, чтобы укрепить свою душу до такой степени, чтобы получить возможность кристаллизовать свой дух. Чаще всего, когда они читали, дух читателей был уже укреплен, и они лишь завершали процесс. Тот, кто завершил процесс рано, делает себе хуже. Если кто-то закончил чтение книги 10 раз, а затем успешно кристаллизировал свой дух, то этот человек стал бы культиватором с самым слабым духом в истории. И наоборот, чем больше книг человек прочтет и чем больше раз он их прочтет, тем сильнее станет его душа. И даже если он раньше был не в состоянии порвать тонкий слой бумаги, после прочтения такого объема, то когда он окончательно кристаллизует свой дух, его дух станет действительно стойким. Если существовал кто-то, кто мог бы завершить чтение всех 49 книг об очищении по 100 раз, то в конечном итоге он бы кристаллизировал свой дух. Этот человек имел бы возможность достижения превосходной стадии очищения. Такая ситуация была крайне редкой. Кроме счастливчиков, происходивших из одаренных родословных, не было практически никого, кто смог бы достичь этого. Это был захватывающий процесс. С течением времени количество прочтенных книг и количество перечитываний росло, и можно было ожидать становления гением с сильным духом. Но что более вероятно, в итоге человек вообще не может кристаллизировать свой дух и останется обычным человеком. Надежды и расстройства будут постепенно расти с прохождением процесса чтения. В итоге это станет крайне огромным риском. Результат покажет себя лишь после того, как вы закончите чтение этих книг. После прочтения сотни раз результат явит сам себя. После сотни прочтений смысл станет ясным. Вот что значила эта цитата. Прочитав «Очищение» один раз, Чэнь Чаншэнь не почувствовал каких-либо изменений в теле и не заметил духовной силы, что, конечно же, подразумевает, что он все еще ее не чувствовал. Юноша не начал тут же перечитывать книги, а вместо этого стал рассчитывать. Чэнь был уверен, что его скорость чтения была выше, чем у обычного человека. Тогда, вероятно, ему не надо перечитывать их сотню раз, а 20 или 30 раз будет достаточно. В алфавитном указателе было 49 книг, и, используя среднюю скорость чтения, он мог закончить не более чем 7 книг за день. Это значило, что он завершит чтение всех книг за 7 дней. Даже если его скорость вырастет со временем, чтение всех этих книг по сотни раз займет около половины года. Разве у него есть свободное время, чтобы читать книги полгода? Нет. Тогда что же ему делать? В первый раз после прибытия в столицу он чувствовал себя раздраженным. Если бы другие узнали о его замешательстве, они бы точно получили совсем другие ощущения, потому что по его расчетам было так очевидно, что ему необходимо прочесть каждую книгу по сотни раз. Затем он начнет кристаллизировать свой дух и даже сможет этого достичь. Другими словами, от начала и до конца, даже подсознательно, он всегда считал себя наравне или даже выше тех гениев. Неудивительно, что в первый раз, когда Танк-36 встретил его, то подумал, что Чэнь Чаншэнь был высокомерен. Он может казаться тихим и иметь хорошие манеры, но в действительности у него полная уверенность в себе в некоторых областях. Из-за этого людям казалось, что он высокомерен и эгоцентричен. Думая об этом, он почувствовал легкий бриз, и тень накрыла его и слова в книге. Чэнь Чаншэнь поднял голову и увидел молодую симпатичную девушку, которая холодно улыбалась. Потому как в этот момент он сидел на полу, девочка, конечно же, смотрела на него сверху вниз. Этой девочкой была Шуан Эр из поместья генерала. Она окинула взглядом книгу, которую он читал, и поняла его действия, после чего высмеяла Чэня. «Ты начал очищать себя в 14 лет? Не думаешь ли ты, что это поздновато?» Чэнь Чаншэнь ответил: «В пути медитации есть те, кто начал рано, и те, кто начал поздно. Одни начали рано, но преуспевали поздно. Другие начали поздно, но преуспевали рано». Шуан Эр не ожидала услышать такого ответа. Она была ошеломлена на мгновение и решила снова высмеять его. 49 книг, сотня прочтений, 10 дней. Это рекорд, установленный моей леди, когда она начала очищение в 4 года. Начать поздно, но преуспеть рано? Как рано ты можешь преуспеть?» Чэнь Чаншэнь задумался на мгновение, но он не знал, что ей ответить. Глава 22. Это настолько просто? После сотни прочтений смысл сам раскроет себя. Однако некоторым людям понадобится лишь 10 дней, тогда как другим понадобится полгода. Эта разница многих лишает дара речи. Как Танк-36 и сказал, эта девушка часто вызывала у людей ступор. Чэнь Чаншэнь также ничего не сказал. Втайне Шуан Эр была недовольна тихой и безэмоциональной реакцией Чэня. Возможно, она считала, что так как он помолвлен с леди, то даже несмотря на то, что их статус сильно различается, он должен хотя бы показать какие-то амбиции или уверенность. Также, с ее точки зрения, если бы леди не написала письмо с храма Нанси, то Чэнь Чаншэнь был бы уже мертв. Разве смог бы он получить шанс поступить в правоверную академию и сидеть на чистом полу, чтобы читать и постигать медитацию? Хотя ей не нужна была его признательность, он мог хотя бы не хранить молчание и делать вид, как будто ничего не произошло. Шуан Эр посмотрела на него и потрясла головой. Она достала письмо на тонком листе бумаги из кармана и передала его Чэню. «Так как ты получил драгоценный шанс медитировать, ты должен быть признательным за это и начать с нуля, не думая о каком-то странном способе, чтобы ускорить процесс или возложить надежды на других, особенно на женщин». Вдруг она подумала о чем-то и строго сказала: «Медитирование никогда не было простым. Даже если у тебя нет никакой надежды, я надеюсь, что ты не самоуничтожишься. Ты понимаешь?» Чэнь Чаншэнь взял письмо и был ошеломлен на мгновение. Он не понимал, что она пытается сказать. Юноша думал, что несмотря на то, что он спрятался в такой мрачной академии, подобной кладбищу, чтобы читать и познавать культивацию, поместье генерала и та леди Сюй все еще думают о нем как о препятствии. Солнце за библиотекой висело высоко в небе. Три листка колыхались назад и вперед от бриза. Солнечный свет рассеивался под деревом и касался земли. Весна только началась, и температура не была слишком высокой. Это письмо обладало ароматом девушки, но не имело следов пота. Чэнь Чаншэн посмотрел на предложение в письме и долгое время сохранял молчание. «Береги себя». Подчерк этих слов был опрятным, но не имел ничего особенного. Штрихи были очень прямыми, что выглядело наивным и милым. Хотя Чэнь Чаншэн догадывался, что эти слова были написаны леди Сюй с юга, он не мог сопоставить девочку с таким наивным подчерком с талантливой девушкой, которая была известна по всему миру. Он понимал эти слова, и было похоже, что мог еле-еле видеть выражение лица леди Сюй, когда она их писала. Наверняка у нее было холодное лицо и нахмуренные брови, которые выражали ее нетерпение и раздражение. Но в основном это было безразличие. Она написала лишь одно предложение для него, но наиболее важным было слово «себя». «Себя» значило «ты». Ты живешь, ты читаешь, ты познаешь культивацию, ты ешь и спишь. Чэнь Чаншэн задумался на мгновение, но не стал развивать мысль дальше. Он взял письмо и положил его в карман. Затем он встал, подошел к книжной полке, чтобы найти 49 книг, упоминаемых в конце очищения. Пока он искал их, то задумался о словах, сказанных ранее служанкой Шуан Эр, и нахмурился. Его пальцы замедлились во время поиска книг. Неужели требуется всего 10 дней, чтобы прочитать все книги сотню раз? Как она сделала это? Очищение было просто обобщением, а 49 книг, упоминаемых в конце, были учебным материалом. Студентам требовалось использовать знания и мудрость этих книг, чтобы раскрыть свой разум и укрепить свое мировоззрение, чтобы усилить свои души. Это была чистая культивация в духовном поле. Все началось, когда книги приземлились на землю, и люди начали познавать ее. Первым этапом укрепления их душ всегда был один и тот же метод. Проводились исследования и измерения бесчисленными первопроходцами, и было доказано, что этот метод наиболее эффективен и имел наивысшую степень успеха. Так как слова — это лишь физическая форма мыслей, то для того, чтобы использовать мысли предков, чтобы помочь им преобразовать разум в силу, слова были лучшим мостом, соединяющим эти два понятия. Так как этот метод использовался по всему человеческому миру, 49 книг, упоминаемых в очищении, были, конечно же, приняты всеми, как наиболее полезные книги для укрепления души. Все началось в 1582 году, когда правоверие создало индекс и не менялось с тех пор. Чэнь Чаншэн ходил между полок и искал. Хотя он был знаком с порядком книг, ему все же потребовался час, чтобы найти все 49 книг и переместить их на пол рядом с окном. Затем он упорядочил их. Юноша не начал тут же читать. Сначала он отправился на улицу Сотни Цветений и поел в ресторане. Затем он час отдыхал на поляне у ручья. Будучи удовлетворенным своим отдыхом, юноша вновь вернулся в библиотеку, взял первую книгу и начал читать. Прежде, когда он искал книги, он проверял их названия и убедился, что никогда их не читал. Хотя он был немного разочарован, это также подогревало его интерес. Что за содержимое у этих книг, раз они могли помочь людям укрепить свои души? Первой книгой, которую он взял, было «Обсуждение людей Пу». Он был точно уверен, что никогда не читал эту книгу. Когда он открыл ее и увидел знакомое содержимое, то подумал, что видел иллюзии, подобные вступительному экзамену в Небесную Академию. Хотя эта книга была очень тонкой, она чувствовалась тяжелой в руках. Юноша в замешательстве смотрел на предложения в книгах и удивленно кое-что обнаружил. Он уже читал эти материалы, когда ему было 4 года. Точнее, он уже тогда полностью запомнил эту книгу. Только эта книга называлась «Священным писанием Пу». Он точно уж был немного удивлен. Чэнь чувствовал, как будто вернулся на экзамен Небесной Академии. Он всегда думал, что такая же хорошая вещь не случится с ним вновь, но она все-таки произошла. Ему потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. Закончив фантазировать, он быстро открыл вторую книгу. Названием книги было «Собрание мавзолея знаний». Он пролистал страницы так, как будто сильный ветер подул на книгу. Чень быстро понял, что и эту книгу он уже читал. Похвалы, написанные поэтами прошлого для мавзолея книг, все были в его голове. Только вот когда он впервые читал эти поэмы в 5 лет, в старом храме деревни Синин, это собрание называлось «Индекс причудливых поэм». Чэнь Чаншэн замер на некоторое время, а потом пролистал 3-ю книгу. Ситуация повторилась. Он читал и эту книгу, только название ее отличалось, когда он читал ее в детстве. 4-я книга, 5-я... Он быстро прошелся по 49 книгам и понял, что читал все эти книги. И все? Это было сюрпризом. Чэнь Чаншэн подобрал очищение еще раз и впал в молчание. Он тихо задумался, но уголки его рта немного приподнялись. Он закрыл глаза, но счастье наполнило его сердце. Юноша вспомнил слова, сказанные Шуанэр, когда она уходила. «Культивация не бывает простой». Он поднял голову и посмотрел за окно. Солнечный свет рассеивался у двери. Хотя ветер все еще дул, вокруг не было знаков ни единой души. Чэнь Чаншэн немного расстроился. Если бы девочка все еще была здесь, он правда хотел сказать ей, что у него есть шанс укрепить свою душу быстрее, чем ее леди. Но затем он подумал и еще вспомнил, что Сюй Южун закончила 49 книг 100 раз каждую, чтобы раскрыть смысл. Она успешно укрепила свою душу, когда ей было всего 4 года. Его маленькая гордость, появившаяся в сердце, быстро растворилась. Он подумал, что она была и правда бессмысленной. Следующим, что ему требовалось сделать, это использовать пути, записанные в очищении, и применить слова, высеченные в его голове из 49 книг, чтобы преобразовать силу слов в то, что укрепит его ум. Затем он раз и навсегда сможет укрепить свою душу. Если бы это был кто-то другой, в такой критический момент он бы продолжил процесс до достижения успеха, но Чэнь Чаншэн посмотрел на солнце и заметил, что оно уже достигло запада и близится закат. Он отложил очищение и собрал книги на полу, после чего вышел из библиотеки. Пришло время для обеда. Так как ему надо было пообедать, он проигнорировал шанс изменить свою жизнь. Если это и была самодисциплина, то эта самодисциплина слишком строгая и суровая. Практически до степени нанесения вреда самому себе. Но ее также можно рассматривать как самоуверенность, так как он верил, что не упустит свой шанс. Со вступительного экзамена в Небесную Академию и до этих 49 книг Чэнь Чаншэн заметил некоторые вещи. Его учитель уже построил основы и путь для культивации. Его учитель точно уж не был простым даосистом. Путь культивации был длинным и долгим, но его старший друг и он прочли весь свиток пути, когда еще были молоды, и запомнили бесчисленную литературу в своих головах. Это значило, что он уже сделал свой первый шаг гораздо раньше, чем остальные. Он уже прошел 10 тысяч миль пути культивации и, конечно же, смог достичь назначения раньше, чем все остальные. Чэнь Чаншэн всегда был уверен в себе, но узнав это, он стал еще более уверенным. Сейчас ночь подкрадывалась к столице, и солнце медленно исчезало за горизонтом. Но в его открытом сердце другое красное солнце медленно всходило. Почему он должен бояться темноты впереди? Пообедав, юноша вновь вернулся в библиотеку и вскипятил кастрюлю воды. Затем он сделал чашку чая, которую купил на улице сотни цветений. Чэнь сел на землю и долгое время медитировал. Его глаза пробежались по 49 книгам, которые были идеально выстроены, и, наконец, остановились на очищении. Слова из книг медленно всплывали в его голове. Их содержимое вернулось из его памяти детства и стало совершенно ясным. Затем они выпустили определенное присутствие, которое последовало пути, упомянутому в 1-й главе очищения, и непрерывно путешествовало по его ментальному миру. Много лет назад в старом храме он уже открыл свой разум. Единственным, что осталось сделать, это укрепить душу. Чэнь Чаншэн закрыл глаза и начал спокойно мыслить, но постепенно перестал. Очистить разум и увидеть собственную душу не было тяжелым. Это просто требовало терпения. Время медленно текло мимо, и лягушки начали издавать шум у озера рядом с библиотекой. Все еще шла ранняя весна. Небо потемнело, а звезды стали ярче. Столица по-прежнему была полна шума, но правоверная академия оставалась тихой с ее единственным резидентом. Масляная лампа внутри библиотеки была тусклой, но было похоже, что она никогда не погаснет. Внезапно в здании послышался легкий звон. Дыхание ветра кружило вокруг здания. Чин Чаншен открыл глаза, и замешательство наполнило его зрачки, медленно превращаясь в спокойствие. Наконец они были наполнены счастьем. Он успешно укрепил свою душу за один день и одну ночь. Культивация была настолько проста. Глава 23. Море звезд. Чин Чаншен успешно стал на путь культивации и пока что не встретил каких-либо препятствий. Если бы другие узнали об этом, они бы точно были в замешательстве. Сам юноша не чувствовал ничего особенного после того, как подтвердил смысл того, что его учитель заставлял пересказывать 3000 свитков пути. Конечно же, это было счастливым событием. Так как он смог укрепить свой дух, то сможет выбрать звезду. Если выберет звезду, то сможет начать поглощать звездный свет и начать очищение. Если начнет очищение, то сможет медитировать и заглянуть в себя. Если будет медитировать и заглянуть в себя, то сможет достичь поиска сердца и понять правила природы. Если достигнет поиска сердца, то сможет слить свое тело со звездным светом и получить иммунитет к болезням. Если достигнет слияния со звездами, то станет святым и со временем божеством, избежав судьбы, и сможет больше не волноваться об ее изменении. Да, цель культивации для Чэнь Чаншена всегда оставалась ясна и никогда не менялась. Возможно, на ее пути он сможет преследовать что-нибудь еще. Например, увидеть некоторых красавиц, которых не могли увидеть обычные люди. Получить некоторые ощущения, которые недоступны обычным людям. Или вернуть все обиды тем людям, которые унизили его. Но все это было неважно. Что было действительно важно, так это конечная цель. Он лишь укрепил свой дух и даже не завершил первый шаг на пути к культивации. Юноша уже начал думать о стадии обожествления, существовавшей лишь в легендах. Даже Чин Чаншен знал, что мечтает о чем-то, что так далеко от него. Если бы он рассказал кому-то о своей мечте, то над ним запросто бы посмеялись. Но, по крайней мере, он никогда не расскажет другим о ней. В сравнении с людьми своего возраста, Чин Чаншен был сравнительно тише. Он справлялся с разными вещами в сравнительно тихой манере. Именно из-за этого люди деревни Синин думали, что он на 3-4 года старше, чем ему было в действительности. Он отчетливо понимал. Юноша смог успешно укрепить свой дух за один день и одну ночь. Самой важной причиной было то, что его учитель дал ему хорошие основы с детства и хорошо его подготовил. Но это определенно не значило, что он превзошел истинных гениев, как Сюй Южун. Утром следующего дня он все так же проснулся в 5. Чэнь привел себя в порядок и начал завтракать. То, что произошло вчера, никак не сказывалось на его расписании дня. Лишь его слегка уставшие глаза показывали, что он был не так спокоен, как хотел казаться. Юноша не смог выспаться ночью не потому, что в маленьком здании все еще оставался запах, а потому что и правда был счастлив. Правоверная академия все еще была наполнена людьми. Рабочие находились в главном здании, исправляя и очищая его. В библиотеке по-прежнему было тихо. Из-за его просьбы никто не приходил беспокоить его, чтобы он мог спокойно постигать культивацию. Очищение было первой ее стадией. Его можно было разделить на 3 шага. Первым шагом было укрепление собственного духа, но также предпосылкой для всего. Вторым шагом был поиск своей предназначенной звезды. Это звучало как очень таинственный шаг, но Чэнь Чаншен не особо волновался. То, о чем он действительно переживал, это третий шаг — поглощение звездного света и очищение тела. Лишь тогда он сможет окончательно убедиться, какие последствия принесут проблемы с его телом. Так называемая культивация была займом силы мира. После того, как книги пришли в мир, люди начали медитировать. Они разработали бесчисленные методы культивации. Было перепробовано бесчисленное число способов. Некоторые методы культивации поглощали огонь. Другие были близки к природе и поглощали силу полей. И в конце концов было установлено правоверие. Спустя бесчисленные годы экспериментов, люди в процессе культивации начали поглощать силу звезд. Высокотемпературная вулканическая магма могла быть преобразована в ци в человеческом теле, помогая культиваторам стать действительно сильными. Сила полей также могла быть использована, но все эти источники энергии не были так хороши, как звезды. Звезды были в небе. Их позиции никогда не менялись, беспрерывно сияя над континентом. Людям, живущим на Земле, лишь требовалось посмотреть вверх, чтобы увидеть бесчисленные звезды. С их молодости звезды тихо сопровождали их. Для континента и людей, живущих на нем, звезды — это свет, это направление, это энергия и это время из-за их постоянства. Постепенно люди решили преобразовывать звездный свет в ци. Это не особо относилось к этим литературным описаниям. Основной причиной использования звездного света было то, что звездный свет был чистейшим источником энергии в мире. Он не содержал примесей и был более мягким, чем солнечный свет, магма и так далее. Раса Яо также могла поглощать звездный свет. Более того, они обладали другой системой тела, и потому им не требовались никакие методы культивации. Яо могли напрямую поглощать звездный свет и преобразовывать его в свою силу. Именно поэтому Яо, которые могли принимать человеческий облик, всегда имели огромный объем силы. В сравнении с Яо люди не могли напрямую поглощать звездный свет. Другими словами, прямое поглощение лунного света было неэффективным для них. Потому люди создали метод культивации и, начиная с этого дня, начали путь господства над миром. Зажечь предначертанную звезду. Ночью в небе было бесчисленное количество звезд. Оно было таким же необъятным, как океан. Это число было гораздо больше, чем население людей. Поэтому если человек-культиватор хотел начать очищение, то ему предстояло найти звезду из триллиона звезд в небе, которая принадлежала ему. Эта звезда тогда стала бы его предназначенной звездой. Никто не мог объяснить принципа, стоявшего за предназначенными звездами. Почему возникала нерушимая связь между той звездой и вами? Как могла звезда ответить людям сквозь даль бесчисленных миль? Даже самый великий ученый истории правоверия не смог бы объяснить этого феномена. У всех была своя предназначенная звезда. Однако лишь те люди, которые успешно укрепили свой дух, могли найти звезду, принадлежавшую им, и сформировать необъяснимую связь. В конечном итоге они с помощью своего духа зажгут звезду. В ночном небе было несчетное число звезд. Пока вы можете излучать свой дух, то будет возможность найти свою звезду. Эта связь была подобна многим другим связям, полностью отталкивая других. Как только вы установите связь со звездой, никто не сможет украсть ее. Но возникала проблема. Какой тип звезд лучше всего подходил для предназначенной звезды культиватора? Потому многие на континенте соглашались в одном. Чем дальше предназначенная звезда, тем лучше. Ранее бесчисленные поколения ученых правоверия отследили множество культиваторов и изучали их. Собрав огромный объем данных и проведя анализ, они определили, что эта теория была абсолютно верна. Но почему? Если культиваторы напрямую поглощали энергию предназначенной звезды, не лучше ли было, чтобы звезда была как можно ближе? Чтобы объяснить этот феномен, ученые правоверия построили модель, исходя от противного, основываясь на реальном мире. В этой модели культиваторы не напрямую поглощали энергию предназначенной звезды, а скорее использовали ночное небо в роли стены. Зажигание предназначенной звезды было подобно вбиванию сучка в эту стену. Получаем линию, связанную между человеком и ночным небом. В конце концов, использование этой линии приведет к колебаниям вперед и назад. Когда это произойдет, культиватор будет поглощать звездный свет, текущий с ночного неба. В этой модели эта бесформенная линия была подобна мокрой хлопковой нити. Звезды на ночном небе были подобны пуху, который летал в воздухе весной. Пока линия медленно покачивается от весеннего ветра, все больше и больше пуха прилипает к ней. В итоге весь он упадет на одного человека, который удерживал веревку. Если эта веревка будет достаточно длинной, соединяя самое высокое здание в королевском дворце и верх мавзолея книг, то она сможет собрать весь пух со столицы. Ученый расы демонов, Тунгусы, однажды предложил суровую критику теории православия. Он подумал, что это был полностью нелогичный и совершенно ложный вывод, на что поп того времени жестко ответил. Он сказал: «Лишь этот установленный вывод может быть выводом, ближайшим к правде». На что ученый расы демонов разослал письмо всему континенту. В письме он спросил: «И где же эта линия? Если между культиваторами и предназначенными звездами действительно существовала линия, то теория правоверия могла бы быть подтверждена. Потому как через исследование природы можно было легко заметить, что чем длиннее линия, тем сильнее амплитуда. потому производимая энергия была больше, как в примере с пухом. Проблема заключалась в том, что никто в действительности не мог увидеть эту линию. Поп кратко ответил на этот вопрос в столице. Так как существует связь между предназначенной звездой и культиватором, то между ними должна быть линия. То, что мы не можем увидеть ее или коснуться, не значит, что ее не существует. Тогда ученый расы демонов Тунгусы разослал другое письмо по всему континенту. Неосязаемые вещи не имеют влияния на объективный мир. Тогда существует линия или нет, не имеет никакого значения для нас. Потому она должна быть несуществующей. Над этим комментарием Поп размышлял несколько месяцев. Затем он создал самый известный ответ. Эта линия — это судьба. Да, необъяснимая связь была судьбой. Звезды на ночном небе отражали судьбу людей. Никто не учил Чэнь Чаншэна, как выбирать предназначенную звезду. Его учитель наверняка знал, но никогда не говорил об этом. Конечно же, юноша помнил слова, сказанные попом. 3000 свитков пути определенно имели эту известную историю. Так как связь между человеком и его предназначенной звездой была судьбой, он выглядел очень осторожным. Ведь после того, как ему исполнилось 10, слово «судьба» было тем, о чем он заботился больше всего на свете. С утра до заката он пытался ознакомиться с процессом эмиссии духа. Чен не знал, сколько духа у него осталось после инцидента, когда ему было 10. Но что успокоило его, это то, что его процесс эмиссии духа не сильно отличался от того, что написано в писаниях. Юноша закрыл глаза. Он позволил своему духу покинуть море души и отправиться в тихую библиотеку. Хотя он не смотрел, окружение слегка появилось в его голове. Оно было несколько размытым. Свет выглядел иллюзорным, и это было полностью новым видением. По приходу ночи, в отличие от других новичков, которые все еще погрязали в ощущениях окружающей среды духом, Чен не стал задерживаться. Он решительно отправился своим духом за окно, направляясь к небу. Юноша летел все выше и выше, пролетая сквозь тончайшее перо птицы, пролетая сквозь мельчайшую водную частицу облака, пролетая сквозь леденящий поток ветра. И, наконец, достиг бесконечных, ярких точек. Это было море звезд. Глава 24. Триллионы звезд. Лишь одна судьба. Звезды наполнили небо, а излучаемый ими свет светил на Землю. Они содержат огромный объем энергии и бесчисленные тонкие и таинственные волны вокруг них. Это и есть так называемая судьба? Душа Чэнь Чаншэна полетела выше и направилась мимо бесчисленных звезд. В сравнении с необъятным космосом, вокруг него и чудовищной энергией звезд его душа была такой хрупкой и крохотной. Она была подобна перушку в торнадо или капле дождя в пустыне. Было похоже, как будто в следующий миг ее разорвет, и она испарится. Но все же ни одна из звезд или их энергия не вредили его душе никоим образом. Слева от него появилась красная звезда. Ее поверхность яростно пылала и изрыгала пламя. Он не знал, как далеко была эта звезда, но знал, что она была крайне далекой. Однако эта звезда выглядела такой близкой к его душе, что значило, что она была гигантской и могла заполнить все пространство восприятия. Пылающая красная звезда изрыгала необъятное количество энергии в пространство и создавала ужасающее ощущение. Было похоже, что каждый, кто сможет приблизиться к ней, будет обожжен чистейшей энергией. Но также это привлекало его и заставляло пожелать быть расплавленным и слиться с ней. Чэнь Чаншэн был немного обеспокоен, но не из-за страха. Он знал, что ничто в море звезд не сможет навредить душе человека. Это беспокойство исходило от характеристик звезды и противоречия ее естества. Другими словами, она ему не нравилась. Потому его душа продолжила путешествовать в удаленные места. Превзойдя туманный объект, перед ним появилась голубая звезда. Она выглядела одинокой и невероятно холодной. Ее поверхность была наполнена льдом и давала ему ощущение отказа. Его душа зависла там на мгновение и направилась дальше. Конечно же, существовал предел, как далеко душа культиватора может отдалиться от его тела. Когда он достигнет более сильных стадий, то предел растет. Но лишь после зажжения предназначенной звезды предел пропадал. Это была одна из неразрешенных тайн культивации. Душа Чэнь-Чаншена продолжала лететь вверх и встречала различные звезды и пейзажи. Он пролетал мимо нескольких тихих звезд. Когда его душа пыталась приблизиться к ним, ее отталкивала неизвестная сила. Юноша понял, что это были предназначенные звезды других. Когда он летел дальше, в глубины Вселенной, число звезд росло. Постепенно начало появляться множество странных звезд. Некоторые зависали в пространстве и продолжительно выстреливали звездный свет. Другие выглядели так, как будто из них росли руки. Некоторые были похожи на детскую игрушку, а у некоторых звезд были яркие крылья, подобные магической птице, а какие-то давали ощущение зверя. Целую ночь душа Чэнь-Чаншена парила среди моря звезд. Эта ситуация была обычной в мире людей, особенно в столице, где располагались бесчисленное множество могущественных культиваторов. Каждую ночь многие люди пытались зажечь свою предназначенную звезду, и потому никто не замечал души Чэнь-Чаншена. Вдруг на мгновение его душа увидела невероятно яркий луч. Он отличался от света, излучаемого звездами, и был более интенсивным и толстым. Чэнь хотел отправиться рассмотреть его поближе, но кое-что вспомнил. Он знал, что пришло время возвращаться. Юноша открыл глаза и проснулся. Он осознал, что все это время сидел в библиотеке Православной Академии. Хотя потребовалось некоторое время, чтобы его душа добралась до глубин моря звезд, ушло лишь мгновение, чтобы она вернулась. Чэнь выглянул в окно и заметил, что небо посветлело. Наступило утро. За последние 14 лет дневная рутина Чэнь-Чаншена была прервана в первый раз. Днем он поспал немного, а с приходом ночи вернулся в библиотеку и продолжил свое путешествие в море звезд. Во время второго путешествия у него было больше опыта, и он был более знаком со звездами ночного неба. Юноша не разглядывал начинающие секции моря звезд, а прямо летел в более дальний регион. Он хотел узнать, как далеко сможет отправиться. Когда почти наступил рассвет, внезапный яркий свет вновь разбудил его. На третью ночь он повторил этот процесс. На четвертый, пятый дни и каждую ночь его дух отправлялся дальше и мог видеть больше звезд, но все еще не собирался останавливаться. Путь культивации был длинным и далеким. Юноша думал, что должен всегда прикладывать большие усилия, чтобы отправиться дальше. На шестой день его дух отправился к месту, которого он никогда не достигал. Что он не знал, так это то, что души крайне малого количества людей могли зайти так далеко. Частично это могло быть из-за силы духа. С другой стороны, море звезд, мимо которого он пролетал, было достаточно соблазнительным, чтобы привлечь культиваторов. Многие не могли сдержать своего желания и зажигали предназначенную звезду, чтобы тут же начать очищение. Глядя с этой стороны, его сопротивление соблазну было и правда сильным. Лишь потому, что он понимал более ясно, чем кто-либо другой, что было действительно соблазном в этом мире. Но он быстро осознал, что редко какой дух добирался сюда, потому что его дух путешествовал здесь долгое время, и это место было не похоже на последние 5 ночей, когда большинство звезд уже были зажжены кем-то. Любое место, когда он смотрел, было новым. Пространство было новым. Звезды были новыми. Все они ждали, чтобы он выбрал какую-то звезду. Дух Чэнь-Чаншена не останавливался, потому что чувствовал, что может отправиться дальше и увидеть больше. И потому продолжал. На седьмую ночь его дух наконец встретил помехи или стену. Это была бесформенная, невидимая или даже несуществующая стена. Он знал, что здесь была стена, и потому заколебался в первый раз. Что было за этой бесформенной стеной? Он не знал об этой бесформенной стене. Была ли это кристальная стена, разделяющая пространство? Конечно же, он и этого не знал. Лишь сильнейшее существо, такое как золотой дракон, могло легко пройти сквозь нее. Но он мог догадаться, что сквозь нее будет трудно пройти. Но все же юноша хотел попробовать. Если это была несломимая стена, то он уже добрался до границы. Он будет доволен лишь после столкновения с ней головой. Чэнь хотел попробовать, и потому просто попробовал. У него не было какой-либо надежды, но, к удивлению, его душа легко прошла сквозь. За ней также было море звезд, однако в сравнении с морем звезд, мимо которых он пролетал ранее, его дух чувствовал больше сходства с этим морем. Как будто он вернулся домой. Его дух продолжал полет. С каждым мгновением он становился все легче и легче. Чень понимал, что связь между его духом и телом становится слабее и слабее. В любой момент она может оборваться. Затем свет стал темнее, и число звезд постепенно уменьшилось. Чэнь Чаншэн почувствовал, что это самое большое расстояние, которого он может достигнуть. Дальше лежало еле заметное море звезд, как свет десятков тысяч семей. Он посмотрел туда и почувствовал себя немного неудачным, но знал, что пришло время сделать выбор. Его дух стал распространяться в окружении, пытаясь найти звезду, которая принадлежала ему. Поиск предназначенной звезды для каждого культиватора был трудным вопросом, так как их было слишком много. Не было никаких правил. Вы могли выбрать, потому что нравился цвет. Или просто закрыть глаза и выбрать одну. Чэнь Чаншэн не столкнулся с такой проблемой, потому что когда он хотел выбрать, звезда появилась прямо перед ним. С первого взгляда она ему понравилась, и потому он решил сделать ее своей предначертанной звездой. Это была маленькая красная звезда, в сравнении с той, которую он видел в начале. Очевидно, что она была гораздо меньше. На ее поверхности не было ужасающего огня. Весь свет и энергия были скрыты в глубине звезды. Эта красная звезда была очень круглой, а ее поверхность очень гладкой. Она походила на маленькое яблоко. Она была весьма милой, очень красивой и давала такое ощущение, что людям хотелось выбрать ее или даже откусить кусочек. Когда Чэнь Чаншэн подумал об этом, его дух направился туда. Ночной бриз мягко развевал листья, и лягушки уже прекратили издавать шум. Лишь тишина окружала библиотеку Православной Академии. Чэнь Чаншэн сидел на чистом полу с закрытыми глазами. Спокойствие было единственным выражением на его лице. Вдруг он открыл рот и закрыл его, как будто что-то откусил. Незаметно можно было услышать звук глотания его горла. Вдруг он вспотел так сильно, что под ним намок пол. В конце далекого звездного неба зажглась красная звезда. Он открыл глаза и взглянул в глубины неба. Чэнь Чаншэн не мог видеть ее, но мог чувствовать, потому что это была его звезда. Как и сказал великий ученый демонов Тун Гусы, никто не мог увидеть этой линии. Потому, когда Чэнь Чаншэн успешно зажег свою предназначенную звезду, не возникло никакого странного феномена в правоверной академии. Не было никакого святого сияния, которое бы появилось в ночном небе в столице. Континент был, как и прежде, тихим и спокойным. К тому же его звезда была так далеко от поверхности Земли. Хотя на мгновение она засияла, этого все же нельзя было увидеть. Да, эта звезда была очень далекой. Настолько далекой, что жрецы платформы созерцания звезд даже не заметили этого. Но кто-то все же увидел это. Потому что божественная королева смотрела на звезды. Совершенно случайно. Погода была хорошей, и потому она рассматривала звезды с балкона. Сегодня прошел небольшой дождь, потому она вышла поздновато. Но каким-то образом она увидела, как зажглась эта звезда. Но даже она не могла знать, кто зажег ее. Был ли это человек в столице или на юге? Или в городе Сюэлао? Божественная королева посмотрела глубоко на ночное небо и приподняла свои темные брови. В ее голосе не было эмоций. Интересно. Глава 25. Платформа росы и растительный сад. У леди Мо Юй, примечание переводчика, Мо Ян, упоминавшаяся ранее, автор сменил ее имя, так как это понравилось ему больше. Конец примечания. Были длинные брови. Из-за мелкого дождя крохотные капли воды свисали с кончиков ее бровей. Из-за этого она выглядела очень красивой. Жаль, что, услышав слова божественной королевы, она моргнула, и эта капля упала в темноту ночи на платформе росы. Платформа росы располагалась прямо перед королевским дворцом и была высотой в сотню метров. Она полностью состояла из бронзы и была действительно величественным зданием. На платформе были тысячи ночных жемчужин, украшающих ее. Их свет можно было увидеть с расстояния в несколько километров, но сегодня они не излучали его. Мо Юй взглянула на край платформы росы. Черная коза тоже стояла там и, подняв голову, смотрела в определенном направлении в ночное небо. Женщина посмотрела обратно на центр платформы росы и убедилась, что божественная королева также смотрела в том же направлении в ночное небо. Она была в замешательстве. «Ваше Величество, на что вы смотрите?» — спросила она. Леди Муюй была уважаема во всей династии Чжоу и даже на всем континенте. Это уважение исходило не только из-за ее родословной и силы, а также от ее близких отношений с божественной королевой. В мире оставалось все меньше и меньше людей, которые могли бы обыденно обращаться с королевой. Лунный свет падал на платформу росы. Было отчетливо видно лишь спину женщины. Хотя это была обычная спина, было похоже, что она представляла собой Вселенную. Потому как она была первым императором-женщиной этого мира. Она была правителем династии Чжоу. Кто-то зажег звезду. Божественная королева повернулась и безразлично сказала. Леди Муюй промолчала в ответ. Каждую ночь культиваторы зажигали свои предназначенные звезды, но даже божественная королева не видела их. Но сегодня она увидела это и так долго смотрела. О чем это говорило? «Эта звезда крайне далека от нас». Услышав это предложение божественной королевы, Муюй подумала, что поняла. Она подумала немного и сказала. «Даже если она дальше, это не всегда говорит о том, что ее зажег истинный гений». Божественная королева не стала говорить. Муюй вела себя как маленькая девочка, которую игнорировали старшие, и сказала. «Мальчик семьи Цюшаня зажег свою звезду, когда ему было 4. Эта звезда была звездой дракона. Расстояние до нее можно отнести к 10 лучшим за последнее столетие. Но в ту же самую ночь ученик маленькой фракции также начал очищение, и его предназначенная звезда была даже дальше, чем звезда дракона. Значит ли это, что он сможет соперничать с семьей Цюшаня? Очищение все еще определяется силой тела, вен и костей. Разве может обычный человек соперничать с родословной дракона?» Это был корректный пример. Цюшань стал чемпионом провозглашения лазурных облаков еще до того, как ему исполнилось 18. Он был гением, признанным всем миром. Но этот ученик из маленькой фракции уже затерялся в толпе. Никто не помнил о нем, кроме человека, имевшего большой объем знаний, Муюй. Божественная королева объяснила. «Человек, который сегодня зажег предназначенную звезду, был уникальным. Сила его души и спокойствие духа редко существуют в мире. Я думаю, что это был старейшина, который учился более столетия и вдруг понял путь. Он похож на того самого Вана Джице. Они оба прошли тест времени и, наконец, высвободили свой потенциал». Муюй ответила. «В ту ночь, когда сэр Ван Джице зажег свою звезду, вся столица ощутила его присутствие. Как можно сравнить это с сегодняшней ночью? К тому же не было тени от проекции звезды на землю, что говорит о том, что это не была сила особой линии крови. Даже если у него есть потенциал, боюсь, что он будет ограничен». Божественная королева не обернулась, но было ясно, что она улыбалась. «Ты все еще ребенок. Что ты знаешь о культивации?» Хотя Муюй была молодой, она уже была великим культиватором стадии слияния со звездами, и династия Чжоу, и южные фракции культиваторов смотрели на нее с уважением. Даже сам Пуп любил хвалить ее. Однако в глазах божественной королевы она все еще была ребенком, который ничего не знал о культивации. Как много людей во всем континенте имели право сказать это? Божественная королева точно была одной из них. Потому Муюй не злилась. Она лишь высунула язык и показала его спине божественной королевы. Она уже не была маленьким ребенком, но все еще могла проявлять невинность, так как человеком, к которому она была обращена, была божественная королева. Королева знала, что та дурачилась за ее спиной, но все же улыбнулась и промолчала. Муюй подошла к ней и взглянула на обширное небо и звезды. Глядя на него так долго, она вдруг спросила. «Ваше Величество, предназначенная звезда, правда ли, что она представляет судьбу каждого? Тогда можно ли увидеть будущее нашей судьбы?» Божественная королева ответила. «Это можно представить как что-то кроме нашей судьбы». Муюй с интересом спросила. «И какая же другая интерпретация?» Божественная королева посмотрела глубоко на ночное небо и на долгое время замолчала. Там была дальняя звезда, которая засияла на мгновение, но теперь ее нельзя было увидеть. Божественная королева сказала: «Возможно, они наш предназначенный рог». Чэнь-Чан-Шэн зажег свою предназначенную судьбу. Была лишь горстка людей, которые застали шанс увидеть этот момент. Из-за невидимой кристальной стены эти люди неверно рассчитали расстояние между звездой и поверхностью Земли. Но даже так это расстояние можно отнести к высшим в истории человечества. Город Сюэлао, северной расы демонов, гора Дев на юге, гора Ли, секты долголетия и забытая аллея королевства Яо. Возможно, были люди, которые увидели это, а возможно и не увидели. Но если они увидели, то отнесутся к этому с большим вниманием и попытаются раскрыть личность человека, который зажег эту звезду. Но это не важно. Существовали миллиарды и миллиарды звезд в ночном небе, и все они содержали бесчисленные связи и линии с людьми. Это был мир непредсказуемости. Никто, даже Чэнь-Чан-Шэн, не смог бы увидеть этой линии. Потому, если бы он сам не говорил ни слова, никто бы не узнал, что это он. Но всегда существовали случайности, или, можно сказать, исключения. Уровень культивации некоторых людей не был слишком высоким. Говоря логически, они не могли даже увидеть того, что предназначенная звезда зажглась в небе. Не говоря уже о линии, которая последовала к Чэнь-Чан-Шэну. Но, возможно, это была судьба. В тот момент, как Чэнь-Чан-Шэн зажигал звезду, один человек также смотрел в ночное небо, как и божественная королева. Возможно, это была судьба, но она также медитировала в данный момент и выпустила душу в разрушенный сад. Но самой важной причиной было то, что у нее была особенность, которая делала ее ближе к звезде. Потому она инстинктивно обнаружила многое. Это был талант, или, если быть точнее, это была ее расовая способность. На другой стороне от сломанных стен правоверной академии был растительный сад. Той ночью она была в растительном саду. Она могла отчетливо чувствовать спокойствие и выносливость души, которая зажгла ту предназначенную судьбу. И, конечно же, ее заинтересовало, кто был владельцем этой души. Она хотела найти его и задать ему некоторые вопросы, и для этого ей даже было не жаль подарить ему некоторые драгоценные сокровища, которые практически невозможно было найти в этом мире. Потому как ее звали Ло-Ло, и она была щедрой. Глава 26. Накопление. Когда Чэнь-Чан-Шэн напрямую начал собирать звездный свет в свое тело и очищать свое тело, девочка-дух, который был в растительном саду, всего лишь за стеной от правоверной академии, смогла бы использовать свой врожденный талант, чтобы обнаружить оставшиеся ощущения и определить расположение юноши. К тому же, если бы пот, который собирался на полу, таинственным образом не исчез вместе с ветром или не пропал, просочившись в пол, то, возможно, она смогла бы его найти. Проблема заключалась в том, что в этот момент Чэнь-Чан-Шэн снова показал индивидуальность, отличную от обычных людей. Он устоял соблазну достичь очищения и напрямую вернулся в маленькое здание. Затем принял душ и отправился спать. На полу, на котором он сидел, не осталось ни одной капли пота. На следующий день Чэнь-Чан-Шэн глубоко перечитал очищение, особенно последнюю часть про поглощение звездного света для очищения тела. Он даже сделал пометки, чтобы понять процесс глубже. Убедившись, что он полностью понял содержимое, Чэнь отправился на поляну у озера и отдохнул там, пока солнце не опустилось за стену города. С приходом ночи он удостоверился, что его тело и разум в отличном состоянии, открыл библиотеку и начал очищение. Его дух распространился по воздуху, но не прошел через крышу библиотеки и не отправился в небо. Чэнь знал, что уже установил связь между собой и дальней красной звездой, но это не ощущалось настоящим. Если быть точнее, связь между звездой и ним не оставила никакого следа в его теле либо разуме. Но все же он был уверен, что звезда была там, и никто ее не похитит. Как Поп и сказал в том году, линия и правда была там. Чэнь-Чан-Шэн закрыл глаза и успокоил свой разум, открыл душу и последовал способу очищения. Он вошел в пустое и полностью расслабленное состояние. Затем он стал тихо ждать, пока звездный свет станет материальным и достигнет его по этой линии. Время постепенно шло. Ночной ветер иногда становился мягче, а иногда тяжелее. Лес за библиотекой был в полной тишине. Вчера прибыли работники департамента правоверного образования и провели уборку. Многие ветви были обрезаны, и эти сломанные ветви остались на земле. Ночной ветер далеко разносил запах деревьев. Причиной сильного запаха дерева была прозрачная субстанция, похожая на желе. Сок дерева. В правоверной академии было множество деревьев, включая фруктовые, из-за чего здесь хорошо пахло. Среди них было очень толстое дерево пагода. Его ветви, которые были близки к земле, все были обрублены. Одна из сломанных частей была похожа на шрам. Там уже выступило много древесного желе. И когда ветер дул, сок медленно стекал по ветвям. Если бы люди, которым нравилось убивать, увидели эту картину, то почувствовали бы, что руки дерева были отрублены, и оно истекает кровью. Однако под серебряным лунным светом текущий сок был больше похож на сладкий мед. Спустя очень долгое время подобный меду сок наконец упал на землю на пучок травы. К счастью, или скорее не очень, это превратило насекомое в первичный вид янтаря, что значило, что рано или поздно оно станет едой других насекомых. Подобная сцена также происходила в библиотеке. Бесчисленный объем звездного света падал на бесформенную, но также неощутимую линию. Звездный свет становился более твердым в линии и превращался в немного плотную эссенцию. Затем он следовал линии и медленно падал на землю. Неизвестно, как далеко прошел звездный свет, но он достиг крыши библиотеки и приземлился на тело Чен Чаншена. Звездный свет был мягким, и кожа на лице Чен Чаншена стала подобной нефриту. Но одно мгновение спустя звездный свет, подобно песку и ветру, проходящему между пальцев, прошел через его тело и исчез. И после этого его лицо ни капли не изменилось, как будто ничего не произошло. Пока шло все больше и больше времени, звездный свет продолжал падать на него. Было похоже, что он обладал способностью проходить сквозь все препятствия. Его свет легко прошел сквозь его одежду, пал на поверхность тела и прошел сквозь него. Его направление было неизвестным. Чен Чаншен сидел с закрытыми глазами. Он не видел ни одной из этих картин и не знал, что происходило. Лишь когда солнце полностью взошло над столицей и начали щебетать цыплята, он, наконец, проснулся. Юноша был несколько взволнован. За последние 14 лет он редко бывал так взволнован, потому что если он удачно очистится, то станет на путь культивации. С этим, независимо от того, возьмет ли он первое место на великом испытании или нет, он даст ответ своей судьбе. «Такие мысли не очень хороши для тела», — сказал он себе беззвучно. Из-за того, что он имел очень взрослый характер для своего возраста, он смог быстро успокоить себя. Затем он взглянул на свои руки. Его чувства немного изменились, а глаза были наполнены сомнением и удивлением. Его руки ни капли не изменились и были такими же чистыми, как и прошлой ночью. Юноша достал маленькое круглое зеркало и посмотрел на свое лицо в отражении. Затем положил маленькое круглое зеркало, оттянул воротник и посмотрел на свое тело. Чен обнаружил, что ничего не изменилось, и он был так же чист, как и в прошлые годы. Это не было похоже на успешное очищение. Согласно словам в книге, когда люди жили, ели, пили, дышали и поглощали питательные вещества, в их тело также попадала грязная ци из окружающего мира. Потому, когда они начинали поглощать свет звезд в свое тело, чистейшая и мягкая сила звезд полностью изгоняла грязная ци из их тел. Однако тело Чен Чаншена не испытало каких-либо изменений. Из-за мезофобии он любил оставаться чистым, но теперь он, наоборот, желал увидеть грязную и липкую черную грязь на своем теле. Он чувствовал, что эта грязь предоставила бы ему доказательство того, что грязная ци вышла из его тела. Чен Чаншен взглянул на восходящее солнце за окном и очень долгое время оставался неподвижным. Вдруг он положил тыльную сторону ладони на пол и сильно ее потер. Лишь когда он почувствовал боль и увидел большую красную метку, то прекратил, чтобы взглянуть на нее. На ладони был еле заметно виден маленький поток крови. И юноша понял, что и правда не очистился успешно. Когда приходит звездный свет, сначала он взаимодействует с кожей. В самом начале очищения кожа должна укрепиться. Его кожа совсем не изменилась по сравнению со вчерашним днем. Чен Чаншен оставался неподвижен. Изначально он думал, что проблема с его нарушенными сосудами лишь повлияет на то, что его душа будет вытекать из тела. А позже ему будет очень тяжело преобразовать лунный свет в ци и удержать его в теле. Несмотря на это, он думал, что, по крайней мере, сможет завершить стадию очищения. Чен не знал, что не сможет пройти очищение. Утренний свет постепенно стал ярче. Юноша встал и вышел из библиотеки. Из-за того, что он всю ночь просидел со скрещенными ногами, его тело чувствовало некоторую тяжесть. Потому Чен шел медленно. Со стороны это выглядело так, будто он был ребенком, который отходил от смертельной болезни. Когда юноша вернулся в маленькое здание, то увидел, что вода уже была нагрета в печи. Чен немного расстроился. Согласно книге очищения, он подумал, что когда вернется, то определенно будет грязным, и потому заранее подготовил горячую воду. Кто бы мог ожидать, что на нем не будет и капли пота? Он задумался на мгновение и в итоге решил принять душ. Не потому, что всю ночь просидел на полу, и не потому, что школа была грязной. У его тела была серьезная проблема, что заставляло юношу проклинать его. Ему всегда казалось, что его тело несколько грязное. Чен Чаншен регулярно умывался. Он любил быть чистым и обладал мизофобией в малой степени. Юноша поместил горячую воду в большое ведро у угла стены, вошел внутрь, накрыл лицо мокрым полотенцем, лег рядом с ведром и раскинул руки. Он был истощен. Под полотенцем был слышен беззвучный вздох. В этот момент на другой стороне стены послышался легкий вздох. Чен Чаншен подумал: «Грустные люди повсюду». Никто не знал, что Чен Чаншен пытался очиститься. Даже те, кто видели, как он зажег свою звезду, не знали, потому как очищение было более обыденным явлением, чем процесс зажигания предназначенной звезды. Неважно, был ли это культиватор стадии очищения или стадии слияния со звездами. Пока кто-то занимался культивацией, ему требовалось делать это каждую ночь. Более того, люди, которые видели, как зажигались звезды, не могли видеть линию. Из-за этого они не знали, кто был на другом ее конце. Не было пределу самосовершенствования людей. Очищение никогда не было делом одного дня. Следующей ночью Чен Чаншен вновь вошел в библиотеку и сел на пол, чтобы продолжить медитировать. 14-летний мальчик вновь пробудился от огорчения и потерь. Затраченное время и правда было небольшим. Ему стоило ценить весь его предыдущий опыт и все, что он скоро испытает. Но, конечно же, выгода, которую он получит, не понравится другим. У него не было времени на огорчение. Он мог только продолжать пытаться. Если не выйдет, то это смерть для него. Эти слова были наиболее значащими в его уме. Юноша вновь успокоился и начал медитацию. Бесконечно плотная, но невидимая эссенция света звезд следовала за своей бесформенной судьбой. Она продолжала падать с высокого и далекого ночного неба и приземлялась на него, как пришедший весенний ветер, который кружился и не собирался уходить. Свет звезд, как и прошлой ночью, беззвучно пронзал его тело и становился невидимым. Этот процесс продолжался очень долгое время. Прежде чем солнце взошло, он вновь очнулся. Чен Чаншен внимательно посмотрел на свои руки и не заметил каких-либо изменений. Он коснулся лба и не нашел ни капли пота. Старая одежда на нем была по-прежнему чистой. Утренний ветер дул извне и развевал его рукава. Юноша не понимал. Даже несмотря на то, что его сосуды были повреждены, почему при поглощении его кожи и волосами света звезд не было каких-то изменений? Куда девался лунный свет? Он думал, что лунный свет растворяется в воздухе и превращается в ничто. Чен не знал. Он был уверен, что когда закрывал глаза и медитировал, то лунный свет проходил сквозь его черные волосы и руки, проходил сквозь одежду и маленький меч на его поясе и тихо проникал в тело. Не было потерь света. Это было подобно снегу, который проходил сквозь ветер и деревья и падал на землю. Ни на одном листе дерева не было и снежинки. Это было прямо-таки удивительно, но теперь все же это произошло. Теперь это дерево все еще выглядело зеленым и не белым. В действительности земля под деревьями накапливала снег. Это и называлось накоплением. Однажды он, наконец, поднимется или взорвется. Глава 27. Прошли годы. В 5 часов утра Чен Чаншен открыл глаза. Он не проснулся ото сна, а скорее очнулся от медитации. Увидев, что с его телом вновь не произошло никаких изменений, он потряс головой и вернулся в небольшое здание, чтобы принять душ. Он лежал, опираясь на край деревянной ванны, и позволил слегка горячей воде покрыть его тело, и вместе с ним его разум. Он вздохнул и пробормотал сквозь мокрое полотенце. «Когда я смогу найти путь?» Ванна была высокой, в полроста человека. Она была расположена за стеной, очень близко к ее поверхности. Мгновением позже он услышал вздох и огорченный голос, который сказал: «Когда я найду этого человека?» Юноша вспомнил вздох, который услышал вчера утром. Он убрал мокрое полотенце с лица, повернулся и взглянул на стену. Там он увидел зеленые лозы. Стена была очень высокой, и потому он не мог увидеть ландшафт за ней. И не мог увидеть того, кто сказал эти слова. Чэнь предполагал, что голос исходил от молоденькой девушки. У каждого была своя грусть, но в конце концов это по-прежнему оставалось грустью. Юноше стало жаль девушку за стеной, но он тут же вспомнил ситуацию, в которой был сам, и понял, что не имеет права чувствовать жалость к другим. Следующие несколько дней были спокойными и мирными. Он проводил каждый день в библиотеке за чтением и каждую ночь пытался поглощать лунный свет для очищения. Во время процесса очищения Чэнь всегда закрывал глаза и медитировал, и потому, конечно же, не мог знать, что весь лунный свет уже прошел сквозь его тело. Но, глядя извне, он знал, что с его телом не произошло изменений, и что он еще не начал свой путь культивации. Все же он усердно работал над этим, как будто разочаровывающий результат совсем не повлиял на его состояние. Как и его стремление культивировать, работы по ремонту правоверной академии протекали структурированным образом. Офицер Син с департамента правоверного образования не стоял над рабочими и не был надсмотрщиком. В оплате труда не было недостатка, и в действительности рабочим оплачивали вовремя. Потому они, очевидно, не смели лодырничать. Так как старая и сломанная стена не могла блокировать даже звук, очевидно, что она не смогла блокировать ветер. Новости о ремонте правоверной академии быстро разошлись по столице. Факт того, что в академии был студент, постепенно становился известен людям. И все же, так как люди смели говорить лишь лично друг с другом о настоящей причине падения правоверной академии и не смели разузнавать информацию, эта тема не давала много пищи для мыслей за обеденным столом. Чэнь Чаншин не знал, что внешний мир незаметно собирал ветер и дождь. Он тихо пытался достичь первого этапа культивации в академии на конце улицы Сотни Цветений. Юноша повторял одно и то же вновь и вновь, но совсем не чувствовал скуки от такого образа жизни. На поверхности все выглядело так, будто Чэня уже не волновало, будет его очищение успешным или нет. Но в действительности все его сердце было сфокусировано на задаче постижения культивации. Он не мыл пол в библиотеке несколько дней. Для человека, подобного ему, это было очень редким явлением, и это было доказательством его целеустремленности. Лишь потому, что очищение не было успешным, не значило, что он не получал ничего в процессе. Он прочитал много книг в библиотеке. Чэнь читал многие из них, когда был в деревне Синин. Некоторые из книг о культивации он видел впервые, но сравнивая то, что он читал сейчас, с тем, что читал ранее, он сильно удивился, что с молодости большинство книг, которые он читал, относились к культивации. Когда он запоминал свитки пути, то не знал, что значат уклончивые слова. Когда же юноша спрашивал старшего ученика или учителя, все же не мог получить отчетливого ответа, и потому воспринимал то, что читал, дословно, вместо того, чтобы понять смысл. Но после прихода в столицу, увидев все вступительные книги для культивации, такие как «Очищение в правоверной академии», он понял, что все методы культивации, весь драгоценный опыт, оставленный предыдущими гениями, и все методы больших сект, или даже некоторые секретные методы, принадлежавшие демонам, были в 3000 свитков пути, в старом храме Синин. Что это значило? Кто сказал, что он не знает, как культивировать? Раньше он думал, что он просто еще не начал своей культивации, но теперь он знал, что и это предположение было неверным. Кто сказал, что он не начал постигать культивацию? Нет. Когда он только учился говорить, он уже ее постигал. 3000 свитков пути в храме Синин были бесконечными фрагментами знаний, относящихся к культивации. Прежде в его ментальном мире был большой туман. Теперь же методы культивации, которые он понял, стали невероятно крохотной пылью. Они были центром тумана, и теперь частицы тумана начали конденсироваться в сильный дождь. Чен Чаншен попал в очень странное состояние. Его можно было описать как понимание аналогией или просветление. Как будто кто-то дал ему осторожное предупреждение. Наиболее точным описанием было бы слово «накопление». Подобно сосуду силы, подожженному искрой. Внутри ментального мира Ченя произошел большой взрыв. Он жадно читал все книги в библиотеке и понимал правила культивации с целью собрать фрагменты информации, полученные им со свитков пути в Синин. Он перечитывал, пока он мог в действительности понять их. Юноша постигал секреты мира культивации с невероятной скоростью. Он также изучил все детали методов культивации. Если говорить лишь про знания о культивации, не очень много людей существовало, которые обладали более обширными знаниями, чем он. Факт того, что он не смог успешно завершить очищение тела, но все же мог изучать так много всего, был удивительным и утешительным для Чен Чаншена. После того, как его чувства успокоились, он развеял множество сомнений и забот. Юноша подошел к окну библиотеки, посмотрел в направлении деревни Синин и тихо подумал. Свитки пути в старом храме были обыденностью, но, очевидно, его учитель не был простолюдином. Его учитель помог ему установить такие крепкие основы культивации, но при этом почему-то напрямую не учил его ей. Зачем он хотел, чтобы юноша сначала прибыл в столицу? Из-за того, что болезнь в его теле была тяжело излечима, и потому что он хотел, чтобы Чень прибыл сюда и попытался найти какую-то благоприятную случайность? Время быстро шло. В один миг прошло даже больше, чем 10 дней. Леди с поместья божественного генерала Восточного постановления ни разу не появлялась. Примечание переводчика. Ранее генерал Дун Юй. Конец примечания. Маленькая девочка Шуанэр тоже не приходила. Его спокойную жизнь не прерывали, что сделало его очень счастливым. Все же танк-36 тоже не появлялся, что не очень радовало Ченя. Он оставил свой адрес в таверне, надеясь, что он сможет найти его. Наверное, этот парень усердно культивировал в Небесной Академии. В Правоверной Академии был лишь один Чен Чаншен. Школа принадлежала ему. Он тихо читал и молча пытался постигать культивацию. Постепенно он стал забывать о внешнем мире, и внешний мир стал забывать о нем. Иногда он чувствовал зависть, вспоминая услышанный им разговор в департаменте образования о приветственной церемонии для новых учеников в Небесной и забирающей звезды академиях. Но он не сильно переживал об этом, так как привык к монотонному стилю жизни, потому что когда учился в старом храме в деревне Синин со своим старшим учеником, то повседневно слышал лишь его голос. Но его тело все еще не изменилось после попыток очищения в течение нескольких дней. Хотя юноша не видел никакой надежды преуспеть, он просто так не сдастся. Однако он стал безразличен и решил, что если не произойдет никаких изменений в течение нескольких дней, он найдет какой-то другой способ культивации в книгах. Иногда из-за безразличия люди теряют свою дерзость, но это также делает их спокойней. Это было текущее ментальное состояние Чен Чаншена. Это было не совсем его изначальное состояние, но оно вернулось к балансу. Когда он смотрел на пыль, которая вновь собралась на земле, он нахмурил брови. Он не был счастлив, так как любил чистоту. Но эти чувства были в основном направлены на себя. Юноша почувствовал, что стал гораздо более ленивым, чем ранее. Он взял немного чистой воды из колодца и начал протирать пол, и пыль медленно исчезала. Чен Чаншен почувствовал слабый запах после того, как очистил часть пола. Этот запах был очень слабым и исчез после легкого бриза, который подул через окно. Закончив уборку, Чен Чаншен свободно сел и продолжил поглощать лунный свет для очищения тела. В правоверной академии не было ничего, кроме тишины. Он закрыл глаза и тихо медитировал. Постепенно он слился с окружением и пренебрегал им. В здание влетела бабочка через закрытое окно и приземлилась на пол рядом с ним. Она не хотела улетать. Это была часть пола, которую он недавно почистил. Улица Сотни Цветений была обычной улицей столицы. Конечно же, когда-то она была очень известной, так как все знали о Правоверной Академии, которая располагалась в конце этой улицы. В то же время растительный сад на другом конце улицы тоже был очень известен. Он был королевским садом предыдущей династии. Наиболее известное восстание в истории династии Чжу также произошло в растительном саду. Когда император Тайцзун, который в то время все еще был принцем, поспешно ехал со своего поместья в королевский дворец, ему устроили засаду другие принцы. В тот момент император Тайцзун все еще был в пижамах. Все на континенте знали концовку этого восстания. Император выхватил победу, а его родственники тут же были пойманы. Несколько сотен последователей этих принцев тоже были устранены. Из-за этой кровавой и темной истории растительный сад был заброшен королевской семьей и был передан правоверию. Его использовали как сад для выращивания трав и фруктов. Возможно, земля травяного сада впитала очень много питательных веществ из крови, пролитой в тот день. Или под землей было очень много мертвых тел, потому что травы и фрукты, посаженные тут, росли очень хорошо и были признаны правительством вновь и теперь находились под тяжелой стражей. Лишь немногие знали причину, почему растительный сад так охраняли. Помимо редких трав и фруктов, кое-какие важные люди прибыли, чтобы жить и посещать это место. Например, когда священную королеву впервые изгнали с королевского дворца, она культивировала в этом месте. По этой причине правоверие позже получило много пользы. И теперь был другой королевский гость, живущий в растительном саду. Под старой стеной, в которой проживали лозы, находился каменный стол и каменный стул. На столе стояла чашка, и в ней был драгоценный чай нового дождя. Молоденькая девочка пила чай. Ее вид был молодым, а ее зрачки были подобны звездам. Ее губы были красными, как розы, и у нее были длинные ресницы. На ее белых щеках был красный румянец. Она точно уж была красивой. Это был здоровый тип красоты, и просто глядя на нее, вы почувствуете свежесть, и у вас не будет грязных мыслей. Но девочка не была весьма счастливой. На ее лице было беспокойное выражение, потому что ей еще предстояло найти человека, которого она искала. Глава 28. Она перепрыгнула через стену и встретила мужчину в черной робе. Девочку звали Ло Хэн. Ее кличка была Ло-Ло, потому что, когда она была очень маленькой, то добавляла некоторые слова к своей речи. Например, когда она звала орла, чтобы тот приземлился на ее маленькую ручку, или просила крокодила перенести ее на другую сторону реки, всегда говорила «Ло-Ло, быстрее!». В этом году Ло-Ло исполнилось 14 лет. Она была еще очень молодой и по какой-то причине выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Мягко говоря, она была незрелой и милой. Аналогично ее внешности, она была наивной, потому что родилась с высшим статусом и огромным богатством. Ей не приходилось беспокоиться о чем-либо. Даже после того, как она покинула родные земли и прибыла в столицу, то совсем не изменилась. Она жила в растительном саду в столице около года. Она редко взаимодействовала с другими, из-за чего стала более или менее одинокой и скучающей. Но это не волновало ее. Она лишь переживала о своей культивации. В ее отношении у нее были некоторые проблемы, которые она не могла разрешить. Даже ее, по-видимому, всемогущий отец не смог решить их, и потому она преодолела 1000 миль к столице. Она скрывала свою личность и слушала некоторые лекции в небесной и забирающей звезды академиях. Она даже лично обратилась к известным профессорам о своей ситуации и обсуждала связанные вопросы с почетным гостем в царском дворце Великой Чжоу. Несмотря на это, она, к сожалению, не смогла найти ответы на свои вопросы. Однажды ночью она была в самом разочаровывающем моменте. Она вдруг почувствовала, что в небе зажглась звезда. Она не знала, где была эта звезда, но знала, что дух был очень сильным, спокойным и сильно отличался от духа обычного культиватора. Она могла чувствовать это, потому что обладала особым талантом. Она была уверена, что то, что она почувствовала, было настоящим, и хотела найти этого человека. Она хотела выложить вопросы, которые беспокоили ее годами, перед этим человеком, и надеялась получить ответы. Все же даже через 20 дней она не смогла найти этого человека. Хоть она и посылала учеников и почетных гостей с королевского дворца на поиски, все же не смогла найти следа этого человека, и потому была невероятно разочарована. Лоло была в легкой депрессии, и даже известный редкий новый чай Цун Юй в чаше не привлек ее внимания. Обычно она была превосходна в искусстве чаевания и не могла проигнорировать ароматный чай. Это было очень не похоже на нее. Вдруг она почувствовала запах. Лоло широко открыла глаза, и ее тело немного застыло. Этот запах был очень легким, но после того, как коснулся ее носа, он стал сильным и невероятно ясным, как хорошее вино, которое привлекает людей. В растительном саду были бесчисленные редкие фигуры, которые давали различные запахи ночью, но они не смогли скрыть ее запах, который почувствовала Лоло. В аллее, где она жила в детстве, была цветочная гора. Но если бы они все зацвели вместе под утренним солнцем, запах не был бы таким пахучим, как тот, который Лоло почувствовала сейчас. Она могла поклясться на все звезды, что никогда не слышала такого хорошего аромата в своей жизни. Этот аромат был особенно легким. Что это был за запах? Откуда он исходил? Пока Лоло размышляла, она вдруг осознала, что запах пропал. Всего за секунду легкий аромат пропал. Она не могла найти и капли оставшегося запаха. Она почувствовала растерянность, как будто упустила очень важную вещь в своей жизни. Она пошла на запад вдоль стены на несколько десятков шагов. Когда она прибыла туда, где цветы цвели в лозах, то обнаружила, что запах шел не отсюда. Подсознательно она взглянула наверх на зеленые лозы на стене. Девушка подумала, что слабый запах исходил с другой стороны стены. Что было на другой стороне? Похоже, что заброшенная правоверная академия. В сравнении с растительным садом, в котором она жила, другая сторона была беззвучной, подобно кладбищу. Но несколько дней назад она вдруг оживилась и наполнилась людьми. Как будто что-то произошло. Стоит ли ей пойти и взглянуть? У нее возникло чувство, что этот аромат был связан с человеком, которого она пыталась найти. Рука Лоло в широком рукаве вдруг сжалась немного сильнее. Она немного нервничала. Не оборачиваясь, она взглянула в темноту ночи. Вдалеке масляная лампа излучала свет под паучьим растением, уходила в глубину ночи, становясь искаженной, и пропала. Это значило, что там были люди или существовала какая-то сила. Она знала, кто это был. Это были члены ее клана, которые отвечали за ее защиту, но в то же время эти люди ограничивали ее свободу. Каждый день, когда она хотела отправиться в небесную и забирающую звезды Академии, им требовалось предварительно подготавливаться долгое время, и потому, очевидно, они не позволят ей уйти ночью. Лоло увидела свою тень на стене и подумала, что была ни на что не годна и была трусом. Вдруг она засмеялась, потрясла головой, достала пуговицу и расслабила руку. Пуговица, сделанная из рогов носорога, упала с ее маленькой ручки на землю. «Па!» — раздался легкий звук. Туман окутал угол стены и переплелся с зелеными лозами. Около 10 людей прибыли быстро, подобно стрелам, с разных мест из ночной темноты. Ведущий мужчина среднего возраста махнул рукой и развеял туман, но не смог ничего обнаружить в углу. Очевидно, что эти люди были культиваторами высокой стадии. Они, вероятно, были одними из лучших в мире, и все же сейчас их лица были невероятно бледными. Они были сильно напуганы. Один из них сказал трясущимся голосом: «Прин, мисс, исчезла!» Голос мужчины средних лет был невероятно облачным. Он приказал тихим голосом: «Немедленно доложите во дворец». Лоло не ушла далеко. Она всего лишь отправилась на другую сторону стены. Она была уверена, что ее люди не найдут ее в короткий срок, потому что на вид обычная пуговица была пуговицей тысячи миль. Пуговица тысячи миль была магическим предметом. Она могла телепортировать на большую дистанцию. При столкновении с могущественным врагом владелец мог использовать этот предмет, чтобы сбежать. Однако эта кнопка была невероятно редкой, и ее берегли как вторую жизнь. Даже в таких местах, как Королевский дворец Джоу и Секта Долголетия, не было много таких кнопок. Но она просто использовала ее, не задумываясь, чтобы оказаться на другой стороне стены. Конечно же, это была пустая трата настолько уникального предмета, но именно по этой причине она была уверена, что ее люди никогда не догадаются, что она просто применила пуговицу тысячи миль, чтобы перебраться через стену. У нее было достаточно времени, чтобы найти источник этого аромата. В сравнении с ценой поиска этого человека, стоимость пуговицы тысячи миль была ничем для нее. Она всегда была щедрой. Когда Лоло переехала в растительный сад полгода назад, ее заинтересовала правоверная академия и событие, которое произошло более чем 10 лет назад. И потому она забралась на стену и взглянула на нее. Однако, когда она ступила на земли школы несколькими месяцами позднее, многое изменилось. Тут все еще было тихо, но дикая трава вокруг озера была срезана до травянистой поляны. Из-за звездного света легко можно было заметить, что сорняки у озера были вырваны. Но самое большое изменение произошло со зданиями. Помимо главного здания, которое все еще было в руинах, другие строения были практически отремонтированы. Ночь была темной, и лишь в библиотеке был свет. Лоло прошла два шага к библиотеке. Вдруг подул легкий ветер в ее лицо. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула. На ее лице появилось довольное выражение. Она почувствовала остаточный аромат в ветре, и потому Лоло знала, что нашла то самое место. Но когда она открыла глаза, ее довольное выражение лица быстро стало осторожным. На ее юном выражении появился намек на холодность. Из-за дерева, растущего у озера, медленно кто-то вышел. Эта персона была в черной робе, которая достигала колен, и два рукава, которые также были настолько длинными, что достигали колен. Его внешность была острой, но его лицо было покрыто капюшоном черной робы, что давало таинственную ауру. Лоло взглянула на него и улыбнулась. Ее правая рука медленно потянулась в карман и достала пуговицу, сделанную из бычьего рога. Это была еще одна пуговица тысячи миль. Она не знала личности человека в черной робе, но было очевидно, что он ждал ее появления. Это было проблемой. Лоло говорила себе с детства не попадать в опасные ситуации. К тому же она почувствовала, что человек в черной робе, особенно темный предмет, который он крепко сжимал в руке, был опасен для нее. Потому она без колебаний использовала вторую пуговицу тысячи миль. Она была очень щедрой и в то же время расточительной. Она была достаточно богатой для этого. Она открыла свою ладонь, и пуговица начала падать на землю. Но в тот самый момент мужчина в черной робе также открыл ладонь. Вещь, которую он держал в руке, похоже, была сделана из железа. Два края были острыми, а поверхность гладкой. Это было похоже на гигантскую иглу. Темный железный предмет приземлился на пол раньше, чем пуговица. Ее острый конец глубоко пронзил мягкую землю. Вдруг на гладком металлическом покрытии появились крохотные чешуйки. Чешуйки отслоились и превратились в миллионы железных кусочков. Эти куски металла тихо разлетелись по окружающему ночному небу. Следуя за железными деталями, могущественное присутствие быстро покрыло всю область правоверной академии. Дым от пуговицы пропал. Лоло все еще была в изначальном месте, и след крови появился на краю ее губы. Пуговица тысячи миль не телепортировала ее. Она подняла голову и взглянула на ночное небо. Излучаемый звездный свет, похоже, отражался в другом направлении. Иглоподобное железное оружие было достаточно сильным, чтобы заблокировать такую большую область. Ее улыбка сошла с лица. Она взглянула на мужчину, одетого в черную робу, и искренне сказала: «Мучающийся, ищущий сердце. О, подожди, я забыла. В ваших местах так не говорят, но все же это было мучение достичь твоего уровня. Ты правда хочешь умереть без следа, и чтоб членов твоей семьи преследовали всю их жизнь, пока не останется ни одного? Правда ли это стоит такой цены?» Это не было угрозой, а скорее объективным утверждением. Вот почему она чувствовалась таким сильным. Любой, кто посмел нанести ей вред, столкнется с безграничной яростью Красной реки 800 миль. «Чтобы сделать это, сначала тебе нужно узнать, кто я». Мужчина в черной робе медленно опустил капюшон, и под ним появилось обычное лицо. Это был простой мужчина средних лет. В его выражении не было ничего особенного. Если забросить его в толпу в столице, никто не запомнит его лицо. Особенно, если он завяжет свои волосы. Сегодня на нем не было камуфляжа. Его черные волосы опускались до плеч. Два черных демонических рога были отчетливо видны под звездным светом. Мужчина средних лет из расы демонов сказал фанатично, без задержки: «Если я смогу убить тебя в столице мира людей, Что уж говорить про мою жизнь. Я даже готов отдать свою душу. Глава 29. Меч, который поднял бурю. Свет звезд, излучаемый ночным небом, отражался, когда достиг невидимого барьера. Он освещал лицо этого демона среднего возраста. Из-за света его лицо становилось еще бледнее, как будто оно было высечено из вечного льда с севера. Ло-Ло подняла руку и вытерла кровь с края губы. Она посмотрела на него и спросила: «Ты хочешь похитить меня или убить?» Демон спокойно ответил: «Я не смогу покинуть столицу, если похищу тебя. Прости, но я могу лишь убить тебя здесь». Ло-Ло уставилась на два демонических рога и сказала: «Похоже, что ты долго ждал меня тут». Демон легонько поклонился и сказал: «С тех пор, как вы покинули свое королевство, или, если быть точнее, когда вы пересекли реку зловонной крови, я ждал прихода этого дня». Ло-Ло сказала: «Тогда это было весьма длительное время». «Я покинул свои родные земли несколько лет назад, и вы уже начали свое путешествие более чем год назад. Я прятался в столице, как крыса, более половины года. Моя жизнь состояла в тихом наблюдении за вами, в темноте. Это было скучно и опасно». Демон поведал свою жизнь, в которой жил последние несколько лет. Его история была рассказана тихим и безразличным тоном, но ее содержимое было ужасным или даже мрачным. Прятаться в сердце мира людей такое долгое время, и он точно уж пожертвовал многое, особенно ментально. Он замолчал на мгновение и повернулся к северной части озера. Он вздохнул. «Я скучаю по ветру и снегу моих родных земель. Я также скучаю по моей жене и детям. Благодаря вам у меня появился шанс выполнить эту великую задачу этой ночью». Услышав это, в сердце Ло-Ло появилась нотка сожаления. Она не знала, что раса демонов преследовала ее и последовала за ней с дома и до столицы. Они были настолько целеустремленными, что прождали столь долгое время для этой возможности. Теперь, когда демоны выхватили шанс, ей будет трудно сбежать. Самым обидным было то, что она сама предоставила этот шанс демонам. Если бы она не использовала пуговицу тысячи миль, чтобы избежать защиты своих людей, чтобы найти человека, тогда этот демон бы продолжил прятаться и тратить свое время в мире людей до смерти. Она посмотрела на ночное небо и уставилась на отраженный свет звезд. Она знала, что лишь гигантская игла успешно блокировала внешний мир. Хотя ее люди были всего лишь на другой стороне стены, они все равно не смогут услышать ее крик. Прямо сейчас никто не сможет спасти ее, кроме нее самой. Ло-Ло обдумала ситуацию и успокоилась. Она посмотрела на демона и показала желание сражаться. «Ищущий сердце в своем пике силен, но недостаточно силен. Я не думаю, что ты достаточно хорош, чтобы убить меня». «Трудно было жить в столице. Здесь слишком много могущественных людей-культиваторов. Если бы я был очень сильным, то было бы легко привлечь внимание этих могущественных культиваторов. Тогда королевский дворец Джоу просто послал бы нескольких почетных гостей, и я был бы мертв, потому что я должен быть не очень сильным». Демон взглянул на нее. «Моя техника специализируется в области скрытности, и потому я не очень сильный и не очень слабый. Меня как раз достаточно, чтобы убить вас, и потому я наиболее подходящий кандидат для задания. И потому именно я сегодня нахожусь перед вами, а не кто-то другой». Ло-Ло сказала: «Я хочу знать твое имя». Она сказала это спокойно, как будто смотрела на него сверху вниз. «Меня зовут Мохэ», — ответил демон. Ло-Ло сказала: «Мохэ — это всего лишь твоя фамилия». Демон немного улыбнулся, но его улыбка была слегка пугающей из-за бледной кожи. «Бесполезно пытаться тянуть время». Ло-Ло засмеялась. Ее смех был громким, и его можно было услышать издалека. Если бы барьер не существовал, то люди на другой стороне услышали бы его очень отчетливо. Но у демона не было никаких намерений останавливать ее. «Я думала, что тебя не волнует, что я тяну время. серьезно сказала она. Демон ответил: «После убийства вас мне будет невозможно сбежать из столицы, поэтому этот короткий промежуток времени будет последним моментом моих 100 лет жизни. Если я смогу поговорить с кем-то королевских кровей, подобно вам, то думаю, что моя душа будет отдыхать в спокойствии». Лоло открыла свои широкие глаза, и ее ресницы дрогнули. Она спросила с интересом: «Ты не боишься, что тебя обнаружат люди?» Демон указал на железную иглу перед собой. «Королевский дворец недалеко отсюда». Она любезно предостерегла его. Демон ответил безвыразительно: «Я уверен, что даже если божественная королева посмотрит в этом направлении, то не увидит, что мы делаем». «Понятно. Теперь я уверена, что никто меня не спасет». Лоло вздохнула. Хотя она и была взволнована, она все же выглядела милой. «Тогда уверен ли ты, что сможешь убить меня?» Закончив это предложение, ее глаза стали ярче, подобно двум ночным жемчужинам. Она сняла кожаную плеть с пояса. Плеть была невероятно длинной и сложилась в несколько колец у ее ног. Странно, как она могла держать всю плеть вокруг своего пояса? «Это легендарная плеть падающего дождя?» Демон был удивлен, но неизвестно, было ли это из-за легендарного оружия или по какой-то другой причине. Затем он взглянул на Лулу и с уважением сказал: «Неважно, как много редкого магического оружия у вас с собой. Вы все равно умрете сегодня, потому что это план советника и не может произойти никакого инцидента». Услышав это, Лулу крепче сжала плеть в руке. Ее лицо побледнело. «Советник демонов». Одно из самых ужасающих имен на всем континенте. Даже ее родители относились к этому мужчине с крайним вниманием. Когда закончилась Великая война, раса демонов проигрывала с разгромом альянсу, сформированному людьми и Яо. Но демоны не были полностью истреблены. Демоны удерживались в холодной северной территории и, похоже, процветали в последнее время. Хотя у них был могущественный и безжалостный император демонов, правящий городом Сюэлао, другой важной причиной их процветания был советник, отдававший приказы расе демонов. Неважно, будь это какие странные, но эффективные схемы или прямая экономическая политика, за ними всегда была тень человека. Да, эта тень принадлежала советнику. Да, советник демонов был человеком. Никто не знал, почему человек добровольно предал свою расу, чтобы работать на демонов, но весь континент знал, что он был хорошо уважаем среди демонов. Лишь судя по этому становилось очевидно, насколько великим человеком он был. Планы, созданные советником демонов, никогда не проваливались. Было похоже, что у его разума не было слабости. Его навык манипулировать умами и силой других уже превзошел уровень мастера. Это была неописуемая способность. В течение бесчисленных лет завоевание Севера, начатое людьми, провалилось из-за махинаций и заговоров этого человека. Некоторые завоевания даже провалились до того, как армия была собрана. Потери, причиненные этим человеком людям, были больше, чем потери от 8 ужасающих генералов-демонов, взятых вместе. Тысячи людей-культиваторов и героев Яо пытались найти этого советника демонов и убить его, но никто не достиг этой цели. Никто не нашел его, кроме могущественного мечника секты Долголетия. По текущий день никто не знал имени этого советника демонов. Как он выглядел, откуда он был родом и какая у него была история, что он был готов предать людей и работать на демонов. Некоторые слухи говорили, что после поражения демонов в Великой войне этот советник не вернулся в город Сюэлао с императором демонов, а вместо этого скрывал свою личность и жил в мире людей. Он мог быть вашим соседом, учителем или даже священником. Вот что было самым ужасающим аспектом советника демонов. Люди лишь знали, что он любил носить черную робу. Когда многие могущественные демоны упоминают его, они уважительно называют его «сэр Черная роба». Лоло смотрела на демона в черной робе, и ее сердце немного пало. Если это был план советника демонов, то у нее, вероятно, нет шансов выжить. Все знают, что планы советника демонов выглядели легкими, даже небрежными, но в них никогда не было ошибок. Не происходило ничего неожиданного. Демон у дерева был в черной робе. Он был прямым подчиненным советника. Железное магическое оружие перед ним удерживало все изменения от внешнего мира. Она пришла в правоверную академию сама. Никто другой не мог увидеть ее. Она, очевидно, умрет. Это выглядело простым, но и создавало идеальный логический смысл. Она знала, что может полагаться только на себя ради шанса выживания, но девушка понимала, что легендарный советник демонов точно рассчитал силу обеих сторон. Как подобно тому, что демон сказал ранее, он не был слишком сильным и не был слишком слабым, а достаточно сильным для ее убийства. Он определенно мог убить ее. Она могла видеть силу оппонента и стадию культивации из-за своей врожденной способности, но это не значило, что она может победить его. Согласно системе культивации людей, она должна быть в основной стадии медитации. Для ее возраста эта стадия была весьма впечатляющей, но в бою против зрелой элиты этой стадии было недостаточно, чтобы остаться в живых. «В последний момент моей жизни у меня была возможность поговорить с такой благородной принцессой. Я рад». Демон медленно направился к ней и медленно поднял правую руку. Между его пальцев можно было увидеть белый свет. Это был пучок света, укрепленный из ци. Лоло почувствовала ужасающее влияние, исходившее из пучка света. Она немного сузила глаза. На ногах демона была пара старой поврежденной обуви. Его обувь наступала на траву и не оставляла следа. Днем зеленую траву срезали, и сломанные ветви давали жизнерадостное ощущение. Трава, которую коротко подстригли, в действительности выдерживала обувь демона. Нет, это показалось на мгновение. В действительности, когда демон сделал первый шаг, его тело уже начало становиться пустым, а затем исчезло. Глаза Лоло стали более яркими, как будто собирались зажечь темноту ночи. Она знала, что этот демон не смог бы так просто скрываться исключительно длительное время в мире людей. Как и сказал он сам, его метод культивации фокусируется на скрытности. Но даже несмотря на это, она не ожидала, что оппонент сможет так легко исчезнуть в бою. В следующий момент демон появился позади нее. Ужасающий кулак ударил ее прямо в спину. Демон был гораздо сильнее ее. Он использовал свою самую сильную боевую технику, собрал все свои ци в кулак, чтобы ударить с полной силой. Он знал, что из-за этого его правая рука в будущем станет бесполезной, но это его не волновало. Если он сможет убить эту девчонку, то готов отдать свою жизнь и душу. Что уж говорить о какой-то руке. Лоло не могла блокировать атаку. В действительности она даже не могла отследить ее траекторию, но ее плеть могла. Она держала длинную плеть в правой руке. Ее плеть прыгнула вверх, как змея, и конец плети, подобно языку змеи, направился во тьму, чтобы пронзить горло демона позади нее. В то же время она расслабила руку, и третья пуговица упала на землю. Бледное лицо демона было безразличным. Он совсем не переживал и продолжил удар своим кулаком. Раздался звук. Кровавая дыра появилась в его горле. В то же время его кулак коснулся спины Лоло. Демоны рождались в горах, и их сила исходила из гор. Его кулак был подобен горе. Гора напрямую врезалась в тело маленькой девочки. Картина выглядела очень насильственной. Пуговица упала на землю. Появился тот же самый туман, но прежде чем он смог распространиться, Лоло уже повернулась и столкнулась с ужасающим кулаком. В обычной ситуации у нее не было бы достаточно времени, чтобы повернуться перед странным движением демона. Но она смогла, потому что предварительно применила другую пуговицу тысячи миль. Она не помогла девочке пройти через бесформенный барьер, но, по крайней мере, могла помочь ей повернуться. Но что она могла сделать, даже повернувшись? Ужасающий кулак приближался ближе и ближе. Свет ци, излучаемый между пальцев, становился ярче и ярче. Было ли это из-за гордыни, что она в последний момент жизни решила принять удар к лицу? Нет. Лицо Лоло держалось в решительной и целеустремленной манере. Она закричала и крепко удерживала свой маленький кулак. Она бесстрашно сделала выпад кулаком к кулаку, направляющемуся к ее лицу. Вместе с громким звуком пол поднялся. Полетела пыль и бесчисленные глубокие следы, подобно паучьей паутине, появились на лужайке. Лес, который только что был неподвижен, начал колебаться, встретив ветер. Ветер мягко прошел мимо. Пыль постепенно улеглась, чтобы показать тела. Демон стоял в изначальной позиции, но на его бледном лице было очень сложное выражение. Несколько линий крови медленно стекали по нему. Его черная роба уже была разорвана в клочья и выдала бледное, но крепкое тело. Его правый кулак был сильно изуродован. Уже были видны пугающие белые кости. Самое ужасающее ранение было на его голове. Демонический рог на его левой стороне был сломан под корень. Выступила кровь. Желтый острый клык, глубоко вонзенный в лоб, немного покачнулся. Если бы он вонзился на пару сантиметров глубже, то он был бы уже мертв. Демон хотел вытащить острый клык, но по неизвестной причине не посмел делать этого. Он знал, что если бы советник не дал ему магическое оружие, чтобы подавить поле боя, он бы уже был мертв от скрытной атаки девочки. Думая об этом, его лицо стало еще бледнее и несколько страшнее. «Это был клык великого императора?» Он взглянул в глаза Лоло. Его голос немного дрожал. Он закричал с болью и яростью. «Ты правда легендарная принцесса, у которой есть бесчисленные сокровища, и ты используешь защитное магическое оружие такого уровня. После всего этого я все же недооценил тебя». Три пуговицы тысячи миль, плеть падающего дождя и клык великого императора. Каждый предмет был сокровищем, которое даже элите было трудно добыть. И все они были у нее, и все были использованы без промедления. Если бы элита мира увидела сегодняшнюю сцену, они бы точно ударили себя в грудь и топнули ногой. Они бы почувствовали себя невероятно неудачливыми, но она была другой, потому что она была Лоло. Она была очень щедрой, так что в первую очередь она была щедрой к себе. Более того, эти вещи были ее имуществом. «Должен признать, принцесса, у вас очень хорошая реакция. Сила врожденной линии крови и правда сильная, но, к сожалению, этот план был разработан советником. Он уже учел предметы, которые есть у вас, и убедился, что их недостаточно, чтобы убить меня». Демон обрисовал все свое бледное лицо кровью своей руки. Под слегка искаженным светом звезд его лицо выглядело странно ужасающим. Наконец он сказал: «Я все еще жив, так что, пожалуйста, умри». Дела у Лоло были не очень хороши. Из угла ее губы, которую она ранее вытерла рукавом, вновь вырвалась струйка крови. Она посмотрела на демона и легонько махнула плетью. Длинная плеть отражала свет звезд, как будто она оживала в темноте. Это больше не была змея, а уже скорее дракон. Дракон в ветру и дракон в дожде. Плеть падающего дождя считалась 17-й из ряда легендарного оружия. Демон исчез, и вокруг библиотеки начал дуть сильный ветер. Свет, исходивший из внутренней части, был подобен лодке, плывущей на великой волне. Иногда он был бледным, иногда ярким. Иногда его было видно, а иногда он пропадал. Лоло опустила голову и спокойно встала. Плеть падающего дождя в ее руке продолжала хлестать в ночном ветру. Незаметно капли дождя начали падать. Капли дождя могли блокировать холодное присутствие ночного неба. Ветер в форме барьера, блокирующего молнию. Плеть падающего дождя могла вызвать ветер и дождь со всех направлений. Она была лучшим оружием для самозащиты. Но она всего лишь была маленькой девочкой и всего лишь достигла начинающей стадии медитации. Разница между демоном и ней была слишком большой. Если бы она не использовала зуб императора, чтобы тайно атаковать его, демон бы использовал свое сильное ци и прорвался сквозь мощь плети падающего дождя, чтобы убить ее. Но текущая ситуация все еще не была положительной. Техники, которые использовал демон, были слишком странными. Они следовали определенными путями, которые невозможно было понять. Его атаки свободно путешествовали в темноте ночи. Хотя ее плеть могла принести ветер и дождь со всех направлений и защитить ее, она не могла выследить местонахождение врага, что значило, что она не может атаковать. Если она не может атаковать, то как она сможет дальше удерживать защиту? Несмотря на то, что плеть падающего дождя была легендарным оружием, Лоло все же требовалась ее душа, чтобы использовать ее. С каждой каплей дождя или порывом ветра тратилась часть ее ци. Она начала дышать более учащенно и тяжелее. Она не знала, сможет ли удерживаться достаточное время, чтобы странное магическое оружие врага закончилось, или до прибытия ее людей. Она все еще отбивалась с непоколебимой целеустремленностью и терпеливо ждала. Девушка ждала, когда демон покажет себя по-настоящему. Она использовала все магическое оружие на ней, но все же не смогла сбежать. У нее все еще была плеть, но более важно, она скрывала свои методы. Лишь она знала, что оружие, которое она держала в руке, было плетью падающего дождя. Но техника, которую она использовала, была техникой меча. Техника меча также содержала ветер и дождь. Меч ветра и дождя горы Джун. Самой могущественной частью этой техники меча было то, что она могла концентрировать ветер и дождь в одну точку и атаковать наиболее уязвимую часть врага. Демон уже был ранен и не был в пике своих сил. Она была уверена, что если представится возможность, то точно сможет убить врага. Но проблема заключалась в том, что хоть он и был разозлен после ранения, он все же не потерял бдительности. Он выглядел очень осторожным. Прежде он был полностью уверен в своем шансе убить ее. Теперь же он использует свою странную технику и избегает ветра и дождя. Он не давал ей шанса для атаки. Лоло вдруг почувствовала себя обманутой. Учения расы демонов всегда были таинственными и труднодоступными для понимания. Но если бы она смогла освоить меч ветра и дождя горы Джун и реализовать его истинное ядро ветра и дождя восьми направлений, разве была бы она в такой пассивной ситуации? Но почему учителя небесной и забирающие звезды Академии не знали, как обучить ее? Если бы она смогла найти человека с той ночи, смог бы он обучить ее? Верно. Если бы не тот человек, разве оказалась бы она в засаде и была бы в таком положении? И это была вина того человека. Так как Лоло почувствовала себя обманутой, она не хотела быть щедрой. Она решила, что если в будущем найдет этого человека, то не даст ему так много подарков. Может быть, лишь половину подарков? Хотя Лоло думала об этом, битва была в разгаре. Опасность приближалась безжалостными шагами. На ее шее появилась рана. Демон выследил слабое место плети падающего дождя и совершил наиболее опасный для ее жизни удар. Лоло не только чувствовала себя обманутой, она еще и почувствовала грусть. Она не хотела умирать. Она всегда чувствовала, что жизнь была самой счастливой вещью и самой красивой вещью. Видите ли, облака на небе красивые, и облака в столице магические. Иногда они походили на волосы леди на улице. Облака в ее родине были красивыми, как лицо молодого бандита. Если она и умрет, то чувствовала, что не должна умирать в столице, потому что много невинных людей погибнет из-за ее смерти, подобно леди на улице или молодому бандиту. Лоло стала терять все больше и больше крови. Плеть падающего дождя становилась все слабее и слабее. Демон все еще скрывался в темноте ночи. Она почувствовала усталость и сонливость. Плеть падающего дождя бесшумно хлестала сквозь ночной воздух, ветер и дождь также были тихими. Демон не издавал ни звука. Тишина окружила правоверную академию. Она весьма подходила для сна. Помимо игры культивации, Лоло любила спать. Она знала, что не может спать в такое время, но она и правда была сонливой. Вдруг шум прервал тишину. Правоверная академия проснулась. Как и Лоло. Поглощай свет звезд в грудь и позволь ци свободно течь. Подними запястье к плечу и придержи ветер и дождь. Лоло не знала, кто говорил, но она знала, что это было содержимое меча ветра и дождя горы Джун. Она инстинктивно придержала плеть и повернула запястье. Она подняла левое колено, и ци полетела вверх. Игнорируя вены, которые упоминались в технике меча, ци направилась прямо в тело, обошло желудок и направилась в грудь. Она почувствовала, что руки, удерживающие плеть, начали нагреваться. «Что дальше?» — подумала она в замешательстве. Ночь все еще была холодной. Звук раздался вновь. «Доуджень! Куйлю!» Были услышаны два слова со странными произношениями, но если их разделить, то люди этого мира быстро поймут, чем они были. Доуджинь, где две звезды располагались соответственно на востоке и западе, Куйлю, где две звезды располагались соответственно на севере и юге. Звезды оставались там всегда, особенно известные звезды. Люди, живущие на планете, независимо от возраста, отчетливо помнили положение этих звезд. Лоло была потрясена. Она не понимала значения, где были эти места. Она должна была проткнуть место, где была звезда Доу? Что насчет Джинь? Вдруг она поняла. Между Доу и Джинь она могла нарисовать линию. Между Куй и Лю она тоже могла нарисовать линию. Пересечение линий было единственной точкой в небе. Лоло широко раскрыла глаза, глядя на это место. Плеть падающего дождя в ее руке уже направилась к этой точке в небе. Она собрала весь дождь и ветер в одну линию. Сотни частиц ветра и дождя стали мечом. Мечом ветра и дождя — горы Джун. В правоверной академии ветер и дождь вдруг затихли, но дух меча стал намного сильнее. Кровь брызнула по темному небу. В то же время элитный демон издал злобный и болезненный крик.